12. Но, возможно, решающая роль в возвращении рукописи в издательство Allen and Unwin принадлежала все же, так сказать, молодому другу Толкина Рейнеру. «Как любезно с вашей стороны вспомнить обо мне», написал ему Толкин 22 июня 1952 года. «Я очень виноват перед вами. Вы написали мне 19 ноября, а я по сей день молчу. А теперь вот на меня свалилось еще одно великое бедствие, и тянуть с ответом и дальше я не могу. Итак, бедствие. Меня снова выбрали в председатели экзаменационной комиссии по английскому языку. И ныне удел мой 7-дневная рабочая неделя и 12-часовой рабочий день. И продлится эта каторга до самого 31 июля, когда меня, измученного и обессиленного, волна вынесет на августовское мелководье». Далее Толкин рассуждает о публикации старого стихотворения «Приключения» и только затем заговаривает о состоянии дел после отказа издательства «Коллинз». Что до «Властелина колец» и «Сильмариллиона»? С ними все по-прежнему. Первый окончен и даже отредактирован. Второй до сих пор не окончен или не отредактирован. Оба пылятся без дела. Я тут время от времени прихварывал, да и бремя всяких дел навалилось, так что до рукописи руки просто не доходили. Да и духом пал, наблюдая, как растет дефицит с бумагой и затраты на производство. Все против меня. Однако я отчасти поумерил свои притязания. Лучше хоть что-нибудь, чем вовсе ничего. Хотя для меня эти две книги одно, и «Властелин колец» воспринимался бы лучше и легче в составе единого целого. Я охотно рассмотрю возможность публикации хотя бы части. Годы теперь на вес золота. Как только выкрою минутку-другую, отберу фрагменты «Сильмариллиона», близкие к завершению, или скорее первоначальный набросок, более-менее законченный, и представлю вам на прочтение. Проблема, конечно же, в том, что в силу дороговизны услуг машинисток и нехватки времени на то, чтобы сесть за машинку самому, я сам перепечатал почти всего «Властелина колец», лишних экземпляров на выдачу у меня нет. Но все же, как насчет «Властелина колец»? Можно ли что-то сделать для того, чтобы отпереть двери, которые я сам же и захлопнул? Примечание. Письмо Рейнеру Анвину, 22 июня 1952 года. Письма. Письмо 133. Конец примечания. Рейнер, который теперь был полноправным сотрудником издательства Allen and Unwin, ответил Толкину 1 июля. «Мы на самом деле хотим опубликовать вас. Загвоздка лишь в способах и средствах». Он даже предлагал выслать ему рукопись «Властелина колец» заказным письмом, а для того, чтобы взглянуть на другие рукописи, встретиться лично. Примечание. Из комментариев к письму Толкина Рейнеру Анвину, 29 августа 1952 года. Письма. Письмо 134. Конец примечания. Но Толкин подчеркивал: лишних экземпляров у меня нет. И на самом деле чистовой экземпляр у него был только один. Отправлять его почтой он не решался. Поскольку до сентября возможности встретиться с Рейнером не представилось, он уехал на каникулы в Ирландию, а потом посетил знакомого Льюиса Джорджа Сейера, преподавателя Малверн-колледжа в соседнем с Оксфордширом Вустершире. Этот визит примечателен тем, что хозяин записал голос Толкина, читающего «Хоббита» и «Властелина колец», и напевающего песни оттуда. Сохранился рассказ о том, что Толкин, который до этого случая не имел дела с магнитофоном, начал с того, что прочитал в микрофон «Отче наш» по-готски. В целом опыт ему так понравился, что он сам приобрел магнитофон и сделал немало записей чтения своих собственных произведений. В конце августа Толкин писал Рейнеру Анвину. Наконец-то руки дошли до собственных дел. Ситуация следующая. Я очень хочу опубликовать книгу «Властелин колец» как можно скорее. Я считаю, что это великое, хотя и не безупречное произведение. А с остальным? Как выйдет, так выйдет. Но поскольку расходы на перепечатку оказались непомерно высокими, мне пришлось все делать самому. Так что существует лишь один более-менее чистовой экземпляр. Доверять его почте я опасаюсь. И в любом случае я как раз собираюсь посвятить несколько дней окончательной правке. Ради этой цели завтра я удаляюсь от шума и вони Холлиуэлл-стрит и перебираюсь в коттедж моего сына на вершине Чилтерна, пока тот с детьми в отъезде. Вернусь 10 сентября. После того загляну со своей тяжкой ношей на Мьюзиум-стрит, адрес Allen and Unwin в Лондоне, в какой-нибудь удобный для вас день. Или вы могли бы навестить меня.